Симха досадливо поморщился. Она не поняла ни слова. Урук повторил сказанное на всех семи языках, которые знал. Даже на своем родном попробовал, но собеседница стояла столбом и глазела на него, ничего не понимая. Наконец негр замолчал. «Хватит тому болтать», — решила Симха. Много лет она гордилась своим оружием, считала, что равного ему нет на свете, и вот какой-то чернокожий. Ужасно, ужасно. «Давай сюда», — приказала она и шагнула к негру. «Отдаст он оружие сам». Или она вынет меч из его мертвой руки? Урук отступил на шаг. Симха пригнулась и ударила негра в живот. «Довольно тратить время. Пора забрать меч и продолжать поиски Бел». Но негр казался вовсе не таким увольнем, каким выглядел, и хитер вдобавок. Вместо того, чтобы отпрянуть, как сделал бы на его месте любой обученный воин, он отбил удар и прыгнул к Симхе. Он тоже не собирался тянуть время. Кулак его скользнул по челюсти командующей, и в глазах у нее поплыли разноцветные круги. Такой силы удара она еще не получала. Хрустнул сломанный зуб, сама она чуть не упала. Если бы удар оказался прямым, она бы свалилась без сознания. Спасла Симху ее мгновенная реакция. Она слышала резкий выдох черного великана, почувствовала жаркую волну, воздух на своем лице. Он оказался рядом с ней, слишком близко, чтобы быстро развернуться с клинком. Симха отскочила и услышала свист меча возле уха. Зрение ее прояснилось, она даже успела открыть и закрыть рот, убедившись, что челюсть цела. Урук не продолжал атаку. Симха понимала, что по всем правилам она уже покойница. Но Урук допустил ошибку, он поторопился. На таком близком расстоянии следует выбирать для удара ноги противника, а не голову и шею. И, искалечив врага, его можно спокойно добить. Теперь он заплатит за свою ошибку. Симха отскочила в бок, следя, как Урук повернулся за ней. Странная у него защита. Стой какая-то в присядку. Меч вытянул вперед, будто звери пугает. Под кожей рук играют мышцы. Еще ошибка. Рукоять вцепился, слишком крепко держит. В общем, противник несерьезный, решила она, но тут же признала, что поторопилась с оценкой. Во-первых, она уже получила от него в зубы. Во-вторых, взгляд у него какой-то слишком опытный. Она сделала еще выпад издали, метя в руку. Урук легко отбил удар. «Слишком легко», — сразу догадался он. «Она играет, прощупывает врага, не хочет зря рисковать». Внезапно Симха рванулась вперед к его груди, оставив бок неприкрытым. Урук отбил выпад и должен был контратаковать, но почему-то не стал. Неспроста она подставила ему бок. Коварная кошка играет с добычей, готовя вонзить в нее зубы. Вместо контратаки Урук снова отступил. Симха удивился. Почему он не ударил? Любой самый зеленый новичок увидел бы этот незащищенный бок. Он должен был ударить. И тут она догадалась. Еще одна роковая слабость чернокожего. Это ничтожество лишено основного инстинкта, присущего каждому нефилиму. В нем нет жажды убийства. Смерть врага не доставляет ему никакого удовольствия. И Симха безжалостно набросился на этого никчемного человека, на этого слизняка. Урук отступал шаг за шагом, еще шаг назад, еще все. За спиной выросла гора трупов. Симха улыбнулась в предвкушении радостного момента. Сейчас на этом поле появится еще один мертвец, свеженький. Ее меч все быстрее мелькал в воздухе, и жертва не всегда успевала отбивать клинок.